Вот Толстой высветил нравственную основу любви, любовного чувства, внутренней склонности одного человека к другому и внутреннего отталкивания человека от человека. Через поведение отца рассказчик уяснил для себя в любимой девушке ту нравственную внутреннюю порчу, о которой, скорее всего, даже сама она не догадывалась, но которая стала для него бесспорную. И вот эта внутренняя безнравственность оказалась несовместима с любовью. Мы можем сказать, что здесь, в этом своем несомненном шедевре, Толстой вновь являет себя как великий художник. И вот в этом рассказе, в рассказе «После бала», Толстой исследует то неуловимое и незаметное для постороннего взгляда, как он сам называет, сцепление обстоятельств, которое отражает важнейшие закономерности внешней и внутренней жизни человеческой. Вот надо сказать, что в этом одна из сущностных особенностей толстовского эстетического мышления, которая проявляется в разной мере во всем его творчестве. Он сам указал на это в известном письме Страхову еще в 1976 году, говоря о романе «Анна Каренина», но, по сути, раскрывая отличительную черту своего образного мировидения. «Во всем, – пишет Толстой, – во всем, почти во всем, что я писал, мной руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собою, для выражения себя. Но каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл». Страшно понижается, когда берется одна из того сцепления, в котором она находится. Само же сцепление составлено не мыслью, я думаю, а чем-то другим. И выразить основу этого сцепления непосредственно словами никак нельзя, а можно только посредственно, словами описывая образы, действия и положения. И в этом же письме Толстой пишет о бесконечном лабиринте сцеплений, в котором и состоит сущность искусства. Вот эти самые сцепления Толстой рассматривает, когда он возвращается к подлинному художественному творчеству. Вот это сцепление, как будто внешние, никак не связанных между собой событий, он исследует в рассказе «После бала». И то же самое мы видим в одном из последних шедевров Толстого – повести «Хаджи Мурат», которую он закончил в 1905 году. Толстой сцепляет в едином пространстве действия, мысли, душевное состояние и царя Николая I, и простого солдата, и скромного офицера, и важного вельможи, еще многих и многих персонажей, которые порой лишь в нескольких строчках проявляются. Автор прослеживает, как поступок или даже отдельное душевное движение одного человека откликается и сказывается на другом конце долгой цепи событий и обстоятельств. В участи совершенно далеких и никак, видимо, не связанных с этим человеком людей. По внешности незначительные события, случайные, не стоящие внимания, становятся причиной складывающихся судеб, важнейших последствий. И вот пример один. Благодаря дурному расположению духа Николая, Хаджи Мурат остался на Кавказе, и судьба его не изменилась так, как она могла бы измениться, если бы Чернышов делал свой доклад в другое время. Ну, Чернышов – это военный министр. Напомню. То есть вот в конечном итоге, посмотрите, жизнь человека была решена и попала в зависимость от того, в какое время сделал военный министр доклад царю. Это тоже толстовское художественное открытие. Если мы вспомним свою жизнь, проанализируем, мы увидим, что это ведь действительно так. Иногда бывают какие-то незначительные события или поступки человека от нас совсем далекого, определяющим образом как бы влияют на нашу судьбу. И вот Толстой исследует сцепление всех обстоятельств, которые принадлежат вообще к разным уровням бытия. Главный герой, Хаджи Мурат, принадлежит к уровню природы. Это подлинное дитя природы, как вот тот чудный малиновый в полном цвету репей, с рассказа о котором начинается сама повесть. Вот этот репей был погублен волею человека, в данном случае самого рассказчика. И вот это незначительное событие, погубление этого репья, вызвало в воображении писателя дальнейшее сцепление многих событий, ставших основой содержания этой повести «Хаджи Мурат». Да, Хаджи Мурат – это дитя природы, как загубленный репей, и он также бессмысленно гибнет в соприкосновении с уровнем фальши, жестокой корыстной силы, олицетворяет для Толстого эту силу прежде всего фигура царя Николая I. Еще больше проявилась полнота причинно-следственных сцеплений повести «Фальшивый купон», написанной в 1904 году. Но надо сказать, что достоинства этого произведения отчасти снижены из-за авторского навязывания ему религиозно-морализаторской тенденции. Толстой следует в этом произведении не от образа к идейному осмыслению, а наоборот, от заданной идеи к образно-художественной системе. Это определяет довольно жесткий схематизм и содержание, и формы повести. И преодолеть этот схематизм даже Толстой оказался не в состоянии. В последний период творчества Толстой создает также ряд нравственно-поучительных бытовых повестей, больших и малых, которых представляет примеры подлинной жизни в Боге, либо обличает отступление от Божьей правды. Но это такие рассказы, как «Алеша Горшок», «Корней Васильев», «Ягоды», «Бедные люди», «Что я видел во сне», «Сила детства» и другие. Надо сказать, что все эти произведения по своему настрою вполне добрые. И надо признать, они вполне приемлемы для душеполезного чтения, особенно в детском возрасте. По жанру это в основном также притчи-проповеди, которые бесхитростно так развивают мысль о необходимости служения добру и противодействия злу, кротостью, незлобивостью. Здесь Толстой опять явил себя художником, подлинным художником. Но вот все-таки центральным произведением последнего творческого десятилетия Толстого является повесть с названием примечательным «Божеское и человеческое». Она написана в 1906 году. Здесь вот в этой повести автор попытался в образной форме воплотить то, о чем он еще в критике догматического богословия рассуждал как о цели жизни всех людей – быть сынами Божиими. Такую цель Толстой выводил из учения Христа. Вспомним это место, уже цитированное ранее. «Он не считал себя Богом, а сыном Бога», – это пишет Толстой о Христе, «тем самым, чем он учил быть всех людей». Ну, при осмыслении этого суждения Толстого может возникнуть такой вопрос – ну, а не сопряжена ли эта мысль, даже вот при отрицании богосыновства Христа, с понятием обожения? Ну, по крайней мере, нельзя ли сделать вывод, что она не противоречит этому понятию, толстовской мысли? Абстрактно обобщенная форма рассуждения Толстого, как это часто бывает, мы уже много раз об этом говорили, возможность постановки такого вопроса делает правомерной. Потому что в абстрактно обобщенной форме Толстой часто говорит очень правильные вещи, но когда начинаешь смотреть, а что стоит у него за словами, вот тогда возникают несогласия наши с ним. И вот в «Божеском и человеческом», в этой повести небольшой, Толстой конкретизирует свою мысль, что значит вот стать сынами Божьими. Содержанием своим эта повесть внешне обманчива. Представляется, будто она посвящена осмыслению революционной деятельности, потому что главные персонажи там – революционеры. Там народники-террористы и социалисты-марксисты представлены. Нужно вообще признать, что к революционерам Толстой – в своем творчестве особой симпатии как-то не выказал. Ну, хотя он и не изображал их, как Достоевский, бесовской силою, которая влечет народ к гибели, нет. Но для Толстого это просто ограниченные, часто до тупости ограниченные, заблуждающиеся люди, которые желают добро принести всем, но не знают истинного пути, по которому следует вести людей к добру. Ну, таковы революционеры, например, изображенные в романе «Воскресенье». Таковы, собственно, и революционеры в «Божеском и человеческом». Причем социалисты у писателя вызывают, кажется, большую неприязнь, чем сторонники террора. Потому что террористы еще хранят в душе какой-то возвышенный идеализм, ну, пусть вот в такой дикой форме проявляющийся. А марксисты показаны просто как бездумные начетчики, весьма тупые, ограниченные. Они нахватались в книгах пустых схем, ну и ссылаются на эти схемы при каждом удобном случае. Причем для них важнейшим авторитетом является Каутский, как вот такая абсолютная истина. Но все-таки «Божеское и человеческое» не о революционерах. Это лишь фон, на котором совершается важнейшее событие всего повествования. Центральный герой этого произведения – благородный революционер Светлогуб. Там по сюжету его приговаривают к смертной казни, хотя он вовсе не виноват в том, что ему предъявляют как вину. Просто он взял эту вину другого на себя. И вот именно в этом человеке совершается то духовное преображение, которое, по мысли Толстого, должно совершаться в каждом человеке.